Глава 9, в которой читатель знакомится с продолжением тюремных бесед господ попаданцев и, в частности, с шестым доказательством бытия Божия. Винченце Катарине приходится поменяться местами с господином Дроном и господином Гольдбергом. Каковы после этого пленяют графа Диври, получив от него все, что было нужно. Франция, отпраздновав Рождество, начинает собираться в поход, но король Ричард вместо этого отправляется в Лимузен за сокровищами Генриха II. Иль-де-Франс, замок Иври, 27 января 1199 года. Кант, шестое доказательство. Спокойно, как нечто давно известное, вымолвил господин Гольдберг в ответ на странное признание своего сокамерника. «Чего-чего? При чем тут Кант? Какое доказательство? Ты, доцент, себе мозги холодной водой не простудил?» «Мастер и Маргариту смотрел?» «Чего это смотрел? И читал тоже!» Ожидаемо оскорбился господин Дрон. «Ну, стало быть, беседу на Патрашах помнишь? Он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собой, соорудил собственное шестое доказательство, а?» «Ну, помню. А при чем тут это?» «Да вот при том. Кант, это знаете ли... Хотя тему-то еще Давид Юм замутил». «Что за перец?» «Был такой шотландский философ. Пишет он, бывалоча, свой трактат о человеческой природе, а сам все жалуется. Дескать, никакой логики нет у всех прочих философов. Читаешь их, пока толкуют об устройстве природы, о Боге, все вроде нормально. Но глазом не успеешь моргнуть, как они уже начинают расписывать, что и кому ты в связи с этим должен, как должен поступать и что должен делать. А с какой, спрашивается, стати? Ведь из суждений существования никак не выводится суждение долженствования». «Так, а это переведи, будь человеком, на нормальный язык». «А чего переводить? Все вроде ясно. Скажем, огонь горячий, а апельсины сладкие. Согласен?» «Ну?» «Это суждение существования. Типа, как что существует и как обстоят дела в мире. Но следует ли отсюда, что ты должен отдергивать руку от огня и жрать апельсины коробками?» Господин депутат задумался, но ненадолго, буквально на пару секунд. «Хе, а ведь не следует. Хочешь, одергивай, хочешь, не одергивай, твои проблемы. Только рука не дура и сама одернется. А так, да, ничего и никому не должен». «Во, так и есть. Из того, что огонь горячий, никак не вытекает твоя обязанность одергивать от него руку. Рука, если что, и сама одернется. А можешь и не одергивать. Опять-таки, все на твое усмотрение. То есть, просто так из положения дел в мире никак не может вытекать, что ты что-то должен делать. И вообще, что ты что-то кому-то должен. Я тебе больше скажу. Даже если тебя силком кто-то хочет к чему-то обязать, это дело тоже не катит». «В смысле?» «Ну, прикинь, мужик над тобой с хлыстом стоит и толкует, что ты должен прокопать канаву от забора и до обеда. Так ты ведь не думаешь про себя, что и в самом деле должен. Это только тебя хлыст к ударному труду стимулирует, как и огонь руку. А не будь хлыста, ты бы ему показал, кто кому и чего должен. Так ведь?» «Ну, так». «То есть мир наш сам по себе устроен просто. Больно, страшно тебе, убегаешь. Вкусно, сладко, пытаешься сожрать. Выгодно, делаешь. Невыгодно, не делаешь. Ну и так далее. Откуда здесь берется долг? Чего ради ты что-то должен? С какой ветки вообще это, мать его, долг падает? Совершенно непонятно. Вроде бы и неоткуда. Но мы-то ведь знаем, что он есть, этот долг. Есть он. Вот в чем фокус. Для скольких людей слова «делай, что должно» и «будь, что будет» не просто слова. Ну, ты меня понял. Так откуда он берется-то?» Заинтересованный господин Дрон аж наклонился вперед. «Ну-ну, и откуда?» Вот и Кант этим делом заинтересовался. И сначала вынужден был признать, что Юм во многом прав. Если предположить, что человек всеми потрохами принадлежит только этому вот миру, то чувству долга и впрямь взяться неоткуда. Бьют – беги, дают – беги. Какой такой долг? Но мы-то ведь знаем, что он есть. И сами у себя его, бывало, ощущали, и у других людей наблюдать приходилось. Значит, что? Что? Значит, не всеми потрохами человек этому миру принадлежит. Значит, стоит он в нем только одной ногой, а другой ногой в каком-то другом мире, где все по уму, все по-настоящему, по правде, где человек человеку друг, товарищ и брат, где соплюшек французских спасают и безутешному отцу вручают, а не из-под палки, а потому что вот как же иначе-то? Понимаешь, морда твоя депутатская, никто же тебя, к примеру, силком не заставлял девицу ту французскую через полстраны переть. Просто сам по-другому не смог. Вот Кант посмотрел на все это безобразие и вывод сделал. Есть, говорит, кроме нашего дурацкого и подлого мира, еще и царство разума, где все по уму, все по-божески, и человек мыслями своими до этого царства вполне способен достигнуть и мысленно же себе там прописать. Так вот, говорит Кант, как мы в этом высшем царстве разума свободно и естественно по уму поступаем, так мы и в нашем дурацком и подлом мире должны поступать, даже если это нам пулей грозит, али какой другой неприятностью. Вот откуда долг берется. Это такой голос высшего мира, где все мы как боги. Голос, слышимый нами здесь, в наших тутошних ебенях. Кучеряво. А доказательство бытия Божие тут при чем? Ну, Сергей Сергеевич, мозги-то включи. Если есть высший мир, значит, есть у него и хозяин. И кто же он, если не Бог? Теперь пауза затянулась еще дольше. Пожалуй, и на все полминуты. Но вновь прервал ее все тот же неугомонный господин Гольдберг. Да ладно, я-то ведь о другом. Бог с ним, с Богом. Не о нем речь, а о человеке, который на раскараку живет. Одной ногой в этом мире, а второй в высшем. Ведь вот какая штука получается. Только тот, кто так живет, только он и есть человек. И больно, и неудобно, а это единственное, что человека от животного отличает. Вот животное, то да, всеми четырьмя лапами на земле стоит. Бьют – беги, дают – беги. И никаких тебе делай, что должно. В старые времена высший мир царством Божьим называли. Ну, темнота ж, религиозные мракобесия. Во времена Канта разум в моду вошел. Так что Иммануил Иоганович, могучий старик, высший мир царством разума обозвал. Деды наши с тобой, которые шашками белых по степи гоняли, им на разум было покласть. А вот справедливость вынь да положь. Они высший мир царством справедливости окрестили, сиречь коммунизмом. Так что как хочешь, так его этот высший мир и называй. Только если суть у тебя за душой этот мир, где все по-настоящему, по-людски, по-божески, по уму, а не через жопу, так оно в реальности по большей части бывает. Если стараешься ты этому делу хоть как-то соответствовать, ты человек, а нет, животное ты, хоть у тебя и 5 высших образований и банковский счет с 8 нулями. Мужчины помолчали, каждый о своем. Господин Гольдберг пытался из лужицы на столе, оставшейся после его внезапного умывания, нарисовать пальцем какую-то фигуру. Господин Дрон просто барабанил пальцами, пару раз чему-то хмыкнув. Затем поднял взгляд на давно протрезвевшего собеседника и спокойно сказал. «Ну вот, доцент, ты сам себе все про свою долбанную историю и доказал. Мы ведь сюда, считай, из самого конца ее...» этой самой истории прибыли. И как оно там в конце истории все устроилось, прекрасно знаем. А заканчивается твоя история тем, что у человека этот его высший мир аккуратно отчекрыживают. Не будь героем, будь самим собой. Полюби себя. Ты никому, кроме себя, ничего не должен. Отпусти животное внутри себя на волю. Красивое, ловкое, ухватистое животное, стоящее на земле двумя ногами. Не его ли выводят у нас там хозяева этой самой твоей истории? Пожалуй, что уже и вывели. Ну а кто не смог, извините, не вписался в рынок. Так ты вот эту вот историю защищать собрался? Ее беречь и сохранять от искривлений всяких? Насупленное молчание господина Гольдберга было красноречивее любого ответа. «Ну, я так и понял. Стало быть, с историей больше не заморачиваемся. Миссию выполняем, Ричарда из-под стрелы выводим, костьми, если потребуется, ложимся, и по дороге крушим все в пёсью мать. До чего только руки дотянутся, чтобы поставить историю хотя бы этого мира таким раком, из которого она просто обязана будет куда-нибудь в другую сторону повернуть. Хуже не будет. Ничего в ней уже не испортится, в этой твоей истории. Все испорчено до нас. И я тебя душевно прошу, давай больше без закидонов». Винченцо Катарини смотрел на серую громаду донжона замка Иври, и тяжелые предчувствия томили душу. Казалось бы, сегодняшнее поручение в принципе не могло нести в себе никаких подводных камней. Подумаешь, забрать из темницы двоих заключенных и припроводить к мессеру по... его имя лучше не произносить даже мысленно. Ох-охо! Доставить в одно из парижских предместий скованных цепями пленников, ну где здесь может быть подвох? Но вот это вот нелепое, вздорное, непонятное, ни на чем не основанное предчувствие, как будто ядром повисло на ногах, не давая сделать последние шаги к воротам замка. Винченцо подставил лицо свежему январскому ветерку и прикрыл глаза, еще раз прокручивая события недельной давности. Прибыв тогда в Париж, чтобы отчитаться о выполнении предыдущего задания, он рассчитывал пробыть там не более пары дней и умотать в Орлеан. Уж пару-то тройку недель отдыха он точно заслужил. И проводить их в Париже увольте, господа. Да и кому бы в голову могло прийти выбрать для отдыха эту грязную, просто утопающую в грязи огромную деревню? 200 лет назад Гуго Капет перенес сюда столицу из Лана. И что? Оглянитесь вокруг. Где, ну где вы видите хотя бы намек на столичный блеск и королевское величие? Деревня, как есть деревня. Неудивительно, что первые капетинги старались в свою столицу заглядывать пореже, предпочитая ей Орлеан или Миллион. Лишь Людовик Толстый хоть как-то проявил себя в смысле городского благоустройства. Да и то. Отправляясь тогда на встречу с мессером, просто с мессером, Винченцо, кривясь от отвращения, любовался на горы строительного мусора рядом со строящейся на берегу Сены Луврской башней. Даже сплюнул от расстройства. Свинарник, деревня, глушь. Лишь при нынешнем короле Филиппе Августе городские мостовые начали хотя бы в самом центре покрываться камнем. Да что там мостовые, нормальную городскую стену только 8 лет назад строить начали. И это убожество столица? О, Матерь Божья, спаси и сохрани! Шагая вдоль берега, Сьер Катарине с глухой тоской вспоминал потускневшие от времен лики родной Адриатики, блеск изумрудной волны на солнце, качающуюся под ногами палубу торгового нефа. Ах, если бы не его глупая решимость прийти тогда во Фландрию самому первому, раньше галерного конвоя, если бы не пиратская пара Алибея, вцепившаяся в борта его корабля со свирепостью неаполитанских мастифов. Что тут скажешь? Мессер заплатил за него в тот раз полную цену на невольничьем рынке в Александрии. Да, мессер дал ему свободу и сделал своими глазами и ушами в этой богом проклятой Галлии, навсегда лишив соленого запаха моря, ласкового шепота волн, шумных рынков Александрии, Дамаска, Каликута. Нет, конечно, и здесь не все так уж и плохо. И, скажем, на монастырских землях можно устроиться совсем даже не дурно. Вон на левом берегу вполне ухоженные земли Сен-Жермен-де-Пре. Все желающие могут селиться сегодня на монастырской земле, обрабатывать ее, открывать мастерские. Разумеется, в обмен на ежегодную выплату ценза. Напротив, на другом берегу, ничуть не худшие условия предлагает поселенцам аббатство Святого Мартина. Еще дальше, на запад, поселение вокруг церкви Сен-Жермен-Лок-Серуа. Далее земли аббатства Сен-Дени, где покоятся мощи святого Дионисия, первого епископа Парижского. Что там говорить? По обе стороны Сены святая церковь, сегодня главный держатель ежегодных ярмарок, ровно как и главный заказчик, как-то разом и вдруг расплодившихся здесь мастерских. Архитекторы, каменщики, скульпторы, производители витражей, ювелиры, переписчики и множество других мастеров трудятся тут над церковными заказами. Вот к одной из таких мастерских, честно поставляющей всем трем аббатствам и множеству окрестных церквей великолепные витражи венецианского стекла, и держал путь почтенный сьер Винченце, стараясь по возможности аккуратно обходить самые глубокие лужи из смешанной с тающим снегом глины и конского навоза. Кстати, нет, добрый мой читатель, ты не ослышался. В эти времена стеклодувов из Светлейшей Республики еще можно было встретить даже и в этой глуши. Лишь через 100 лет все стеклодувные мастерские Венеции будут перемещены на остров Мурано, а печи и другие места полностью разрушены. На Мурано будет организована первая в Европе режимная научно-производственная зона, она же «Шарашка», поскольку мастерам будет под страхом смерти запрещено покидать стеклянный остров. Сейчас же с венецианскими стеклодувами можно было столкнуться где угодно, даже и здесь. Впрочем, те двое, что встретились тогда, неделю назад, в обезлюдневшей к вечеру мастерской, никак не относились к этой почтенной гильдии. Едва ли кто-то из них хоть раз заглядывал в пышущий огнем зев печи. Зато оба они принадлежали гораздо более древней профессии, сменившей за свою историю множество имен. В грубом 21 веке каждого из собеседников назвали бы просто и емко – шпион. С тех пор, как Винченце помог душе Роже Сицилийце переместиться в ад, где ей, впрочем, и самое место, минуло уже немало времени. Полученные тогда сведения давно уже достигли мессера Сильвио. Оплата за них весомо пополнила средства, лежащие в, ну, скажем так, в надежном месте, до которого никому из вас, господа, нет никакого дела. Весь ноябрь и часть декабря сьер Винченце был занят новой операцией, которая, сегодня это уже совершенно понятно, завершилась полным успехом. И вот, прибыв с отчетом и за положенным вознаграждением, почтенный коммерсант получил вместо давно ожидаемого отдыха новое, казалось бы, совершенно простое задание. Вот только нехорошее предчувствие никак не отпускало душу сеньора Винченце. Ничего подобного не было при выполнении прошлого поручения. Хотя оно-то было, казалось, на грани возможного. Но нет, никакие предчувствия его тогда не мучили. Получив задание заставить Ричарда Плантагенета обложить войсками развалюху Шалю-Шаброль, носившее гордое название замка, исключительно из уважения к почтенным предкам сеньора Ашара, ее нынешнего владельца, почтенный купец немало не смутился. Ну и что с того, что Ричард – могущественный монарх, и Винченце всего лишь жалкий купец, на дворе, государи мои, просвещенный 12 век, давно в прошлом времена, когда все решалось лишь грубой силой. Разум, и только разум, диктует отныне и навсегда, кто здесь король, а кто не пойми что. Потолкавшись тогда на рынках, поболтав с собратьями по торговому ремеслу о ценах, о видах на урожай, о погоде, в конце-то концов Винченце быстро понял, кто ему нужен. Виконт Эмар Лимужский. Не в меру своенравный, он давно уже вызывал неприязнь короля Ричарда, своего грозного сюзерена. А если ее еще чуть-чуть подтолкнуть? Сундучок с грудой монет, золотой скрижалью и изделиями из слоновой кости он тогда лично закопал в пашне вблизи замка Шалю-Шаброль. Неглубоко, чтобы быстрее нашли. После чего оставалось совсем немного проболтаться по пьяни в местном трактире о неких слухах про клад, якобы разрытый разбойниками в 10 шагах к северу от расщепленного дуба. Только тсс, никому ни слова. Этой же ночью сундучок был извлечен трактирщиком из земли и припрятан в подвале между бочонками с пивом и связками колбас. И уже утром солдата Виконта освободили счастливого кладоискателя от забот по хранению ценностей, велев на прощание держать язык за зубами, а не то. Впрочем, сохраняя остатки осмотрительности и осторожности, Виконт не стал забирать сокровища в лимузен, а так и оставил на хранение в Шалю-Шаброль во избежание. Сам же занялся перепиской с Ричардом на предмет справедливого раздела найденного клада. Сам Винченце после этого даже пальцем не шевельнул. Добрые люди донесли Ричарду не только о счастливой находке, но даже снабдили его точной описью содержимого сундучка, увеличив онное, по оценкам самого Сьерра Катарини, раз в 15-20. На предложение несчастного Виконта поделиться пополам, Ричард с рыком потребовал отдать все, найденное в его, Ричарда, земле. На это Виконт пойти, понятное дело, не мог, да и не было в найденном кладе даже и 1/10 доли того, что вбил себе в голову алчный сюзерен. Он бы и рад, так что после заключения перемирия с Филиппом Августом, которое было подписано 4 дня назад, Ричард непременно приведет войско для осады замка непокорного вассала. Дело решено. А перед штурмом воинственный монарх обязательно, как это у него заведено, проведет рекогносцировку, самолично определяя слабые места и основные направления для штурмовых групп. Вот в этот-то момент и подставится под выстрел. Ведь инструмент, спрятанный под мешками с зерном в Шалю-Шаброль, уже завезли и тайно передали доверенному человеку. И тот даже успел пристрелять невиданное оружие, показав весьма обнадеживающие результаты. Итак, сложнейшая головоломная задача была решена просто, элегантно и неотвратимо. И что же, вместо награды и заслуженного отдыха – новое задание. Возмущению почтенного ломбардца не было предела. Впрочем, ему хватило самообладания не выказать свои чувства ни словом, ни жестом. Нет уж, добрые господа, самоубийц ищите в другом месте. А опасный, очень опасный собеседник несчастного Винченце между тем продолжал вводить его в курс дела. Эти болваны не сумели перехватить гонца сразу же в окрестностях замка. Мало того, они еще почти неделю гонялись за ним в надежде исправить собственную оплошность. В результате время потеряно. Гонца уже не перехватить. Известия о готовящемся покушении дойдут до Ричарда. Ни словом, ни интонацией говорящий не проявлял знаменитого итальянского темперамента. Лишь бешеный блеск черных глаз говорил о том, что расплата за ошибку будет ужасной. Никто не знает, откуда свалились эти колдуны из подземелья. Миссер саркастически усмехнулся. Никакой информации, кроме байки о посланцах пресвитера Иоанна, получить пока не удалось, но это и не главное. Глаза человека без имени сверкнули столь яростно, что Винченце стало нехорошо, хотя уж он-то к произошедшему никаким боком не касался. Главное и самое страшное, продолжал собеседник почтенного купца, что они сумели каким-то образом узнать о готовящейся операции и даже о ее деталях – лук или арбалет. Так было сказано конетаблю замка. Об этом знали всего несколько человек, и кто-то из них не удержал язык за зубами. Скоро я узнаю, кто. Ох, как не завидовал сеньор Винченцо этому самому «кто». Невозможно даже высказать, как сьер Винченце ему не завидовал. Говорящий, между тем, продолжил. «Ближайшие 2 недели я буду занят этим и только этим. На тебя возлагается не менее важное дело». Собеседник поднял глаза, и у почтенного купца все внутри обмерло. Как-то вдруг сразу стало понятно, что ошибку в исполнении полученного задания ее автор переживет ненадолго. «Колдуны не должны доехать до Ричарда. Гонец ничего не знает о том, что за стрела прилетит в Ричарда, и значит, ничего еще не потеряно. А вот колдуны знать могут, поэтому ты их остановишь». Говорящий на мгновение задумался и продолжил. «Остановишь и доставишь ко мне». Улыбка искривила красиво очерченный рот собеседника Сьерры Винченце. «У меня накопилось к ним несколько личных вопросов. Впрочем, пару дней на отдых у тебя есть. Возможно, твои услуги и не понадобятся. Все решится послезавтра. Так что пока отдыхай и жди посыльного». Вернувшись тогда в толстую Марту, Винченце аккуратно запер дверь, разделся и лег. Любой, кто вздумал бы прислушаться к звукам, доносящимся из-за крепкой двери, без сомнения решил, что постоялец крепко спит. Ну а что еще может означать столь могучий храп, да еще после вечера, проведенного в компании симпатичного кувшина старого монастырского вина, предусмотрительно заказанного почтенным ломбардцем к себе в номер? Однако сьер Винченце не спал. Он думал. Даже младенцу понятно, что полученное задание крепко-накрепко связано с тем, чем он занимался весь ноябрь. И случись ему ошибиться сейчас, под угрозу будут поставлены все прошедшие труды. Ведь если только проклятым колдунам известны свойства инструмента, и они смогут донести эти сведения до Ричарда, тогда король просто не приблизится к замку на необходимое расстояние. И вот тут трудно даже представить, до какой степени это может испортить все планы хозяев, плетущих свои планы на побережье далекой Адриатики. Но уж одно-то можно предсказать точно – исполнителям не поздоровится. Этого мессер Сильвио не простит никому. Впрочем, мессер Сильвио далеко. А вот Винченце от испуга даже прекратил на секунду храпеть и перекрестил рот. Вот этот близко. И он всегда найдет возможность заставить пожалеть того, кто имел глупость вызвать его неудовольствие. Два дня спустя посыльный поднял Сьерра Винченце ни свет ни заря. Причем в прямом смысле этого слова. За окном чернела самая настоящая ночь. И лишь по расположению луны почтенный купец понял, что до рассвета еще около 2 часов. Желание послать пришедшего подальше испарилось мгновенно. Едва только ломбардец опознал физиономию и понял, кто его требует. Ну да, от таких приглашений не отказываются. Так что с Морфеем пришлось распрощаться до лучших времен. Если они, конечно, наступят. Когда идешь на такие свидания, ни в чем нельзя быть полностью уверенным. Конь Винченце стоял уже оседланный. Видимо, посыльный распорядился. Так что выехали сразу. Знакомые места быстро закончились, и сейчас проводник вел его мимо каких-то складов, мимо новых, недавно отстроенных мастерских, мимо захламленных строительных площадок. Впрочем, Винченце этому ничуть не удивился. Еще ни разу он не встречался со своим грозным патроном хотя бы 2 раза в одном и том же месте. Уже почти выехав из города в направлении леса Рамбуе, проводник свернул в сторону строения, напоминающего, пожалуй, что постоялый двор. Вот только в конюшнях не хрустели соломой лошади, и двор не загромождали обычные для таких мест купеческие повозки. Да и слуг, которые в это время суток должны уже вовсю растапливать печи, таскать дрова и воду для котлов, человек, имени которого почтенный купец давно привык не произносить даже мысленно, встретил его в каминном зале. Было видно, что ночь он провел на ногах. Но не по усталости на лице, ничего подобного не было и в помине, а скорее по какой-то особой, слегка нервической сосредоточенности, проявляющейся от долгого бодрствования. Да еще, наверное, по изрядно примятому костюму, явно украшающему хозяина уже не первые сутки. А, вот и сьер Винченце. Человек у камина раскинул руки, как будто бы хотел обнять купца. Хотя этого, конечно же, не могло быть ни в коем случае. Только представив себе такую картину всего лишь на одно мгновение, Добрый ломбардец покрылся холодным потом, а правая кисть сама собой потянулась свершить крестное знамение. «Славно, славно, что вы решили ко мне заглянуть!» Человек улыбнулся еще шире, но до объятий, слава Всевышнему, дело не дошло. «Надо же! Во всем Париже вы сегодня, пожалуй, единственный, кому я могу более или менее доверять. Представляете, милейший Винченце, мне до сих пор не удалось выяснить, от кого ушла информация о наших делах с Ричардом». «Что, неужели никто не признался?» Не поверил своим ушам ломбардец. Уж он-то отлично знал, как убедительно мог спрашивать его собеседник. «Хуже, мой дорогой друг. Гораздо хуже. Признались все, кому я начал задавать вопросы». Легкая, немного печальная улыбка тронула губы говорящего. «Сами понимаете, этот результат меня тоже никак не может устроить. А дела, между тем, не ждут. И кому попало, их не доверишь. Так что вам вновь предстоит седлать коня. К счастью, он у вас уже оседлан». Маска добродушного хозяина слетела с лица сидящего у камина человека, уступив место хищному оскалу. «Вам предстоит путь на юг, недалеко, до замка Иври. Вы, Винченце, невероятный везунчик. Вам повезло. На этот раз всю работу по пленению колдунов сделают без вас. Ваша задача – лишь доставить их сюда. Теперь по делу. Остановитесь в ближайшей к замку деревне. Постоялый двор у голубятни. Передадите старине Жаку, хозяину, вот этот знак, и можете рассчитывать на любое содействие с его стороны. Ваша задача – дождаться, когда кортеж графини Маго де Куртене вместе с нашими колдунами войдет в замок. Затем, на следующий день, проследите за его отбытием. Убедитесь, что кортеж удалился от замка на пару лье и продолжает двигаться своей дорогой. После этого вернетесь в замок и передадите графу Роберу вот это письмо. Получите у графа эскорт, заберете колдунов из его темницы и под охраной доставите их сюда. Вопросы?» Вопросов не было. Да и какие могут быть вопросы, когда и так понятно, что несчастный сьер Винченце нашел очередное приключение на свою многострадальную задницу. Или оно само нашло его. Неважно. Лишь один вопрос интересовал сейчас купца. Сумеет ли он на этот раз вытащить свое седалище хотя бы в относительно неповрежденном состоянии? Впрочем, этот вопрос достопочтенный ломбардец по понятным причинам оставил при себе. И вот сегодня, проследовав за кортежем графини на положенную пару лье, сьер Винченце вернулся к замку Иври. Вернулся, остановившись в сотне шагов от въезда на подъемный мост. И, обуреваемый тяжкими предчувствиями, все смотрел и смотрел на серую громаду замка. Иль-де-Франс, замок Иври, 27 января 1199 года. Звук вынимаемого из пазов засова практически совпал с могучим пинком капитанской правой. Дверь легко распахнулась, вынося двух неосторожно приблизившихся стражников куда-то в глубину коридора. За ними этаким двухметровым кузнечиком выскочил и сам господин Дрон. Обо всем остальном скорчившийся в углу историк-медиевист смог следить лишь по слуху. Справедливости ради следует заметить, что особо насладиться Евгений Викторович так и не успел. 10-12 секунд палки в руках господина Дрона исполняли партию ударных, извлекая из различных деталей снаряжения пришельцев самые неожиданные звуки. Затем наступила пауза. Так-то аж на 4. Наконец, в дверном проеме показалась согбенная спина почтенного депутата, заволакивающего внутрь тела двух стражников. «Живы, живы!» – откликнулся он на немой вопрос напарника. «Но полежать придется». Следующим рейсом в камеру была перебазирована еще парочка, значительно отличающаяся от первой. Во-первых, стражник был вооружен, в отличие от первых, арбалетом и должен был, по-видимому, страховать пленников на расстоянии. Да, не повезло мужику. даже на спуск нажать не успел. Настолько неожиданным и стремительным оказался маневр матерого олигарха. Последний из новых обитателей пенитенциарного учреждения замка Иври – невысокий коренастый брюнет с шапкой жестких кучерявых волос и шрамом во всю щеку – был и вовсе безоружен. Если не считать, конечно, кинжала за поясом, положенного любому доброму горожанину. Разумеется, господину Дрону личность этого четвертого была неизвестна, поэтому он и не обратил на него должного внимания. А жаль. Сколько бы ожидающих их неприятностей можно было бы избежать, поговори капитан сейчас с ним по душам. Нет, пусть даже тысячу раз прав был Григорий Первый, сказав, что невежество – мать истинного благочестия. Но здесь и сейчас оно оказало Сергею Сергеевичу плохую услугу. Это ведь мы с тобой, добрый мой читатель, сразу узнали честного Сьерра Винченце, ломбардского купца и по совместительству шпиона и диверсанта Себастьяно Сельвио, главы тайной службы Венецианской республики. А откуда было об этом знать господину Дрону? Вот и не состоялся в этот раз между ними разговор. Жаль, искренне жаль. А между тем, государи мои, пока мы тут с вами прохлаждаемся и предаемся отвлеченным размышлениям, наш олигарх вовсе даже не сидит без дела. Отнюдь. Он уже снял с четырех неподвижных тел все, что хотя бы теоретически можно было бы использовать в качестве перевязочного материала. И вот сидит, перевязывает, по рукам и ногам, чтобы даже шевельнуться было проблематично. Немногочисленные остатки все того же перевязочного материала послужили кляпами. Наконец, все четыре пострадавших организма были аккуратно и бережно размещены на соломе, а их вооружение проинспектировано и забраковано, как не соответствующее ни текущему моменту, ни целям и задачам наших героев, за исключением двух невзрачных полосок заточенного металла, обмотанные с одного конца обрывками то ли кожи, то ли просто тряпки, металлические полоски должны были, по всей видимости, изображать ножи, но справлялись с этим, на взгляд господина Гольдберга, с большим трудом. Господин Дрон, однако, не разделял скепсиса своего спутника. Подбросив их по очереди в воздух, он довольно хмыкнул и рассовал по кармашкам на предплечьях. Отказ же от остального железа он объяснил просто. «Понимаешь, доцент, если нам придется драться, это однозначно хана. Тут никакое оружие не поможет. Болтами со стен забросают, и все дела. Да и не хочется мне никого убивать. Народ-то не при делах, так что идем тихонечко, не красуясь». «А куда идем-то?» «Как куда? К графу. Во-первых, оружие и снаряжение. Такого здесь еще лет 800 не найдешь. Не оставлять же, самим пригодится. Ну и поинтересуемся, кому это мы так нужны оказались». Не слишком отвлекаясь на ведение разговора, господин Дрон взял оставшийся полупустой кувшин вина, вытащил кляп у одного из стражников, чья одежда и вооружение выглядели малость поприличнее, и начал аккуратно поливать лицо будущего собеседника, одновременно похлопывая онное лицо по щекам. Наконец, лицо открыло глаза, недоуменно похлопало ими и приготовилось было заорать. От какового намерения, впрочем, тут же отказалась, углядев в непосредственной близости от левого глаза острый кончик своего же собственного кинжала. «Жить хочешь?» Проникновенно поинтересовался капитан, поднося острие еще ближе к глазу. Кивнуть ошарашенный мог, лишь рискуя потерять глаз, поэтому пришлось как-то проталкивать воздух в мгновенно осевшую глотку. «Да!» «Быстро отвечай, где в это время дня обычно находится граф?» «По завтракам шито, так в кабинете, счета проверяют, почитай год дома не были, а как приехали месяц назад, так каждое утро по полдня в кабинете сидят, бумаги старой Терезы читают». «Где находится кабинет?» «Так сразу за главной залой, от хозяйского места в зале 5 дверей идет. Вот которая под кабаней головой, та как раз в кабинет». «Охрана?» «Не, охрана только при спальне. А когда не спит, так его милость сам кого хочешь». Не дожидаясь выяснения, что именно его милость сделает с тем, кого хочешь, Капитан выполнил молниеносный, очень короткий хлёст внешней поверхностью кулака. Хлёст пришелся как раз на кончик подбородка собеседника, в связи с чем тот тут же погрузился в блаженное ничего не деланье. «Дольче фар ниенте», как сказали бы итальянцы, очень даже знающие толк в проведении всякого досуга. «Значит так, доцент, передвижение в тылу врага может осуществляться двумя способами. Первый, как ниндзя, прячась за каждой шваброй от стороннего глаза». Капитан, слегка скривившись, критически оглядел историка-медиевиста и вынужден был признать, что указанный способ передвижения им категорически не подходит. «Второй способ подразумевает, что не тварь ты дрожащая, а право имеешь. Идем открыто, как будто так и надо. Нос кверху, на окружающих ноль внимания. Обсуждаем что-то важное. На латыни. Ты вещаешь, я поддакиваю. Головой киваю. Иногда надуваю щеки и выдаю что-нибудь типа «да уж». Все понятно?» «Разумеется, добрый мой читатель, если бы у наших героев была в распоряжении стремянка, чтобы вздеть ее на плечо, как и положено уважающим себя строительным рабочим, если бы огрызок простого карандаша за ухом, если бы серые рабочие халаты и смятая беломорина в зубах, тогда бы и проникновение в штаб-квартиру ЦРУ не показалось им слишком сложной задачей. Но, увы, чего не было, того не было. Пришлось ограничиться громким на весь двор обсуждением высокоученых аргументов Дунса Скотта, направленных против дурацких софизмов и убогих нелепых рассуждений Уилли Окама. То наоборот, превознесением выдающейся учености высокомудрого Уильяма Окама, легко побивающей слабоумные фантазии грязного шотландца, ничуть не смущаясь фактом, что ни тот, ни другой не успели еще даже и родиться на свет. Так, увлеченно дискутируя, прошли они, провожаемые удивленными взглядами, широкий мощеный двор, столь же беспрепятственно пересекли знакомый уже каминный зал. Вот и дверь, украшенная поверху кабаньей головой. «А я вместе с ученым Скоттом утверждаю», почти проорал, открывая дверь, историк-медиевист, «что мысль на самом деле есть нечто подобное пагу или дыму или многим другим субстанциям». Изумление, смешанное с непониманием, а также глубоко отвисшая челюсть мессира Робера, графа Диври, стали достойной наградой этому выступлению. Все еще пребывая во власти изумления, благородный граф медленно поднимался из-за стола, тогда как рука его столь же медленно тянулась к кинжалу на поясе. А вот почтенный депутат действовал наоборот, очень быстро. Раз – захлопнулась толстая дверь. Два – в правом бицепсе графа расцвел неприметный серенький цветок, оказавшийся на поверку рукояткой одного из ножей, изъятых у стражников. Три – пара резких, как у стартующего спринтера, прыжков, затем толчок, и господин Дрон взмыл над столом, буквально снеся прямым ударом обеих ног несчастного графа вместе с его креслом. Четыре – аккуратный удар в подбородок, отправивший графа в не слишком глубокий нокаут. Далее все было столь же быстро и организовано. Вытащить из руки нож, перемотать рану, связать руки спереди, накинуть поверх плащ. Когда сознание вернулось к господину графу, все было уже готово для беседы. «Не нужно пытаться звать стражу, граф». Собственный графский кинжал, находившийся в опасной близости от графского глаза, придавал словам капитана особую убедительность. «Нам не нужна ваша жизнь. Хотя, согласитесь, после случившегося мы имеем на нее некоторые права, не так ли?» Невольный судорожный глоток показал, что связанный собеседник вполне понимает их логику и где-то даже, возможно, разделяет ее. «Мы зададим вам пару вопросов, заберем то, что принадлежит нам, и покинем замок. Вы нас проводите до границы своих земель и вернетесь домой, целый и невредимый. Итак, вопрос первый. Причина нашего пленения?» «Деньги», — нехотя буркнул граф. 5000 серебряных дукатов, прямиком из Сицилии. Можно сказать, еще теплых, прямо из-под молотка чеканщика. Благородного графа можно купить за 5000 дукатов? Вот и видно. Невесело усмехнулся граф, что вы, мессир, издалека. Когда воины вернулись из святой земли, большинство из нас застали разоренные поместья, пустую казну и столько долгов, сколько репьев поместится на заднице у сардинской овцы. Привезенного с собой не хватило бы, чтобы возместить и десятую часть потерянного. Зато монастырские подвалы ломятся от золотой и серебряной посуды. Так что... Он махнул рукой и не стал договаривать. Так что деньги были не лишними, это понятно. Кто за нас заплатил? По правде. Все так же угрюмо отвечал граф. Лучше бы вам, мессиры, этого и не знать. Венецианцы появились около Филиппа Августа уже довольно давно. Оказывают мелкие услуги. Иногда сужают деньгами, иногда товарами, иногда советами. А главное, обделывают тут свои дела, в основном торговые. Но думаю, что не только. Опасные люди. За главного у них некто Доминика Палани. Если сумеете с ним не встретиться, окажете себе большую услугу. Понятно. Как было передано просьба о задержании? Письмом. Сэр Томас в курсе? Полностью. У него с Палани свои дела. Как должна была состояться передача? Вас должен был забрать Винченце Катарине, упокой Господи его грешную душу. Первый раз слышу, чтобы покойники могли кого-то забрать. Вот здесь граф Робер удивился второй раз за этот день. Подняв на капитана глаза, он изумленно спросил. «Вы что же, разве не прикончили тех, кто пришел за вами?» «Нет? Все живы?» «Жаль». «Нет, что вы, за своих людей я, конечно, рад. Но вот эту кучерявую гадину, что была вместе с ними, нужно было обязательно зарезать. Один из подручных Палани, на удивление ловкий пройдоха». «Наоборот, граф, для вас все складывается как нельзя лучше. Оставшись в живых, этот ваш Катарини будет вынужден подтвердить, что вы выполнили свою часть договора абсолютно точно. Задержали нас и передали ему в руки. Ну а то, что он не сумел нас удержать, это уже его недоработка. Так что вы свои 5000 честно заработали. Надеюсь, деньги уже у вас?» Надо сказать, что ситуация, поданная под таким углом, оказала на господина графа совершенно живительное воздействие. Мимолетная улыбка мелькнула в глазах, лицо ожило, а голова склонилась в легком поклоне, отдавая дань капитанской манере вести дела. «Теперь последний вопрос. Мое оружие и наши лошади». «О, господа, все в полной сохранности. Лошади на конюшне. Сейчас же прикажу седлать и подготовить дорожные припасы. Оружие и снаряжение в оружейной. Нам нужно лишь подняться на второй этаж. Даже не спрашиваю, из какой мастерской вышел этот невиданный доспех и потрясающий меч. Но это лучшее, что когда-либо создавалось под небом. Поверьте, ни один христианский или сарацинский мастер не смог бы произвести ничего подобного. И да, мессиры, вы вполне можете уже развязать меня. Поверьте, все произошедшее нравится мне ничуть не больше, чем вам. И если бы не особые обстоятельства, но коли уж ситуация сложилась так, как она сложилась, у меня нет ни единой причины желать зла столь благородным и великодушным господам. Франция, январь 1199 года. Обзор позиций по завершению дебюта. Интерлюдия. Отзвенели праздничные рождественские колокола, но радостное оживление, охватившее едва ли не всех добрых христиан поголовно, и не думало спадать. На рынках и в лавках, в мастерских и в церквях, в хижинах бедняков и домах уважаемых горожан пересказывались истории, одна занятнее другой. К традиционным в таких случаях чудесным исцелениям и пророчествам, известных своей святостью блаженных, которые хоть и не удостоились еще беатификации, но находились от нее, по общему разумению, буквально в двух шагах, добавлялись другие, не менее удивительные, грозные, будоражащие кровь и наполняющие душу отвагой. Так некто Роберт Черный, латник благородного мессира Гуга, владельца шато Тьерри, состязался с товарищами в изысканном искусстве стрельбы из лука. Запустил стрелу столь мощно, что она улетела в лес, далеко за пределы мирного поля. Когда же участники состязаний в поисках пропажи углубились в лесную чащу, то нашли ее не где-нибудь, а в глазнице невесть как оказавшегося там сарацина. Каковой сарацин пробрался в лес не просто так, а с самыми гнусными намерениями. Умыкнув девицу из находившегося неподалеку селения, сей язычник совсем уже было собрался свершить над ней гнусные непотребства. И лишь стрела, направленная не иначе, как Божьей рукой, не дала свершиться возмутительному преступлению. Относительно последнего пункта, сказать уж честно, мнения разделились, ибо далеко не каждый находил в себе смелость претендовать на столь высокий уровень небесного вмешательства в человеческие дела. Многие маловеры в вопросе об авторстве чуда о стреле вовсе даже не настаивали на непосредственно Божьем вмешательстве, а были вполне согласны и на одного из ангелов Господних, но уж за последние держались крепко. Спасенная девица была благополучно, целой и невредимой, доставлена в родительский дом, а славные воины, получив родительское благословение и бочонок свежесваренного пива, вернулись в замок. Непогодные условия января, совершенно не располагающие к любовным утехам на лоне природы, ни расстояние, отделяющее Палестину от благословенных равнин Иль-де-Франс, во внимание не принимались ни рассказчиками, ни слушателями, ибо имена свидетелей, лично наблюдавших за изъятием стрелы из глазницы злокозненного сарацина, внушали полное доверие, а число их непрерывно росло. И лишь люди, лично знакомые с Робером Черным, недоверчиво покачивали головой, благоразумно оставляя, впрочем, свои сомнения при себе. Нет, в результативности выстрела славного ратника они ничуть не сомневались. Этот черт и не такие коленцы выкидывал. Но чтобы девицу, домой, да еще и целой и невредимой, серебряный денье против собачьего хвоста, что-то в этой истории было не так. Еще большей популярностью пользовалась история о фламандском рыцаре Томасе из Лиеза, что в графстве Немюр. И если мнение о чудесном и божественном характере происшествия, случившегося с Робером Черным, как мы видим, все-таки расходились, то историю рыцаря Томаса никто иначе, как чудом и прямым вмешательством провидения, не называл. Сей достойный рыцарь, озаботившись некоторое время назад спасением собственной души, вручил братьям аббатство Флореф, что располагалось по соседству с его владениями, 8 бонуариев доброй земли, наказав за это в течение 5 лет поминать его в ежевечерней молитве и спрашивая у Господа прощения за его многочисленные грехи. Надо сказать, что грехов у мессира Томаса в течение его бурной и полной приключений жизни накопилось предостаточно. Так что работа святой братьи делалась немалая. Но святые отцы не унывали, и вдохновленные мыслями о 8 бонуариях плодородной земли смело взялись за дело. И все бы хорошо, однако по прошествии оговоренного срока, когда все молитвы в должном объеме уже были озвучены и, надо полагать, ушли по назначению, достойный рыцарь, понукаемый демоном алчности, забрал назад отказанную монастырю землю. Да еще и завел против аббатства дело о ее самовольном захвате. Нет, сама по себе эта история ничего чудесного не имела. Наоборот, любой из многочисленных слушателей готов был тут же, пусть даже и под присягой, назвать не менее дюжины подобных случаев. Да возьмите хоть мессира. Впрочем, стоит ли омрачать святой праздник пересказом сколь многочисленных, столь и возмутительных историй, коими, увы, полна еще наша жизнь. Но вот продолжение рассказа о рыцаре Томасе повергло в благоговейный трепет буквально каждого. Ибо нет, не может душа молчать перед лицом истинного чуда. Дело в том, что по самым достоверным сведениям, полученным непосредственно от благочестивого Верика, милостью Божьего настоятеля Флорефа, буквально накануне Святого Рождества рыцарь Томас принял крест. И сейчас, в преддверии крестового паломничества во имя освобождения гроба Господня, вы не поверите, сей мужественный воин полностью раскаялся, признал свою вину и в присутствии многих достойных свидетелей окончательно отказался от земли в пользу аббатства. А чтобы ни у кого не возникло искушение как-либо исказить содержимое составленного соглашения, оно было подтверждено епископской печатью. Ну, что это, если не чудо, достоверность которого тем более подтверждена не обычаем, а печатью его преосвященства. Сам свежий морозный воздух богоявления, наступившего в этом году неожиданно быстро, почти сливаясь с рождественскими праздниками, был пропитан надеждой и какими-то радостными приготовлениями. Об этом кричало буквально все. Ветераны, собирающиеся в многочисленных тавернах и рассказывающие завороженным слушателям о боях под Акрой и Тиром, кузнецы, просто утонувшие в этом году под грудой заказов на правку и ремонт военной амуниции, цены на лошадиных рынках, взлетевшие сразу и на все, от боевых рыцарских жеребцов до тяжеловозов, которых предполагалось запрягать в обозы, перевозящие грузы в Венецию. И если территории германских княжеств, до сих пор не пришедшие в себя после похода Генриха VI, пребывали в молчании, то английское и французское королевства, Фландрия, Бургундия, Нормандия, Анжу, Аквитания, Тулуза просто бурлили. От берегов Северна, рассекающего скалы и холмы Уэльса, до Соливарин без анонса, от портовых причалов Гены до бурных потоков Гароны. Буквально все пришло в неясное еще пока, но все убыстряющееся движение. В кузницах ковались тысячи запасных подков, шорники шили седла и упряжь, воины упражнялись во владении мечом и прочих благородных искусствах. Вот-вот ожидалось наложение запрета на рыцарские турниры, дабы во время состязания не был ранен или убит кто-либо из будущих крестоносцев. Маляры заново выкрашивали щиты, заодно соревнуясь между собой в украшении доспехов и шлемов будущих защитников гроба Господня. Несомненно, слава благородного кабальеро Санчо Мартино, доблестного участника третьего похода, направляла их фантазию в поисках все более совершенных и неожиданных элементов военного дизайна. Ведь минуло уже почти два десятилетия, а рассказы о зеленом жилете пылкого испанца, равно как и его шлеме, украшенном отростками оленьих рогов, до сих пор будоражили воображение мастеров кисти, резца и клея, служа образцом творческого подхода к обыденному, казалось бы, делу. Кто-кто, а уж они-то хорошо понимали чувства сарацинских витязей, кои, если верить хронистам похода, мчались к нему скорее, чтобы посмотреть на необычные украшения, чем ради других причин. Мальчишки, забыв о привычных забавах, расстреливали снежками злокозненного саладина, скатанного тут же из свежевыпавшего январского снега. Каждое удачное попадание сопровождалось теперь не только радостными воплями сорванцов, но и веселой песенкой. Ее совсем недавно сочинил благородный трубадур Гуасель Файдит, но, казалось, она звучит уже буквально из каждого окна. Кто ради дел святых искал чужих краев, за гробом ждет таких прощения грехов. Песенку подхватывали прохожие, и она радостно неслась от улицы к улице, от квартала к кварталу. А уличные кукольные представления, повествующие о поклонении младенцу Иисусу языческих королей, тех самых, ну, которые маги, Каспар, Мельхиор, Валтасар, что пришли с дарами Вифлеем. Даже само название святого города, казалось, звучало в этом году особенно значительно и многообещающе. А проповеди благочестивого Фулька из Неи, их передавали буквально из уст в уста те, кому повезло услышать святого отца вживую. Бедолагам, что не удостоились святой проповеди, оставалось лишь желчно завидовать очевидцам. Зато задаваки и хвастуны, коим выпало лицезреть пылкого кюре, могли рассказывать об этом с законной гордостью. Ибо его слова, как острые стрелы пронзали сердца грешников, исторгая из них слезы раскаяния. Воистину, где бы ни появлялся этот красноречивейший из проповедников, везде его принимали с величайшим почтением, как ангела Божия. Впрочем, едва ли сегодня можно было от него услышать хоть мельком то, что еще вчера составляло славу святого оратора. Осуждение грешников, особенно неверных жен и ростовщиков, осталось далеко в прошлом. Сегодня же категорически другие материи служили благочестивому Фульку, источником творческого вдохновения. Муки оставшихся без помощи в святой земле христиан, надругательство неверных над святыми реликвиями и гробом Господним. Вот что привлекало теперь к речам вдохновенного канонника все новые и новые толпы слушателей. Они стекались к нему отовсюду, богатые и бедные, знатные и простолюдины, старые и молодые, бесчисленное множество людей обоих полов, и радостно принимали из рук его знак Святого Креста, что скоро, очень скоро приведет их в Святую Землю. Тибо Шампанский и Луи Блуаский, Симон де Монфор и Рено де Монмирай, Будуэн Фландрийский и его брат Анри, Гуго де Сен-Поль и Этьен Перский, имена эти и других кавалеров, баронов и рыцарей, смелых и доблестных воинов переходили из уст в уста. Нет, в их решении никто не сомневался. Спорили о том, кто из них примет крест первый. О том, когда это произойдет. О том, какое количество ратников сможет привести с собой каждый из вождей будущего похода. И лишь одно не вызывало ни споров, ни сомнений у разгоряченных выпитым посетителей многочисленных кабачков, трактиров и иных заведений средневекового общепита. Кто возглавит войско? Оно и понятно, кто, как не герой Мессины и Кипра, Акры и Иерусалима, кто, кроме Ричарда Плантагенета, может стоять во главе столь славного, могущественного и благородного воинства? А между тем, дело как-то очень быстро начало перетекать во вполне практичную плоскость. Появившаяся еще в декабре папская булла «Gravis Orientale Terrae» твердо и недвусмысленно требовала от клира не столько молитв, сколько денег. Одной сороковой частью своих доходов должны были поступиться приходские церкви и монастыри, аббатства и епископства во всех уголках христианского мира. Если крестоносец не сможет оплатить путешествие, вам надлежит обеспечить ему достаточную сумму из этих денег, получив от него клятвенное заверение, что тот останется в восточных землях для их защиты не менее, чем на один год или более продолжительное время, в зависимости от размера субсидии. Такие обязательства накладывал римский понтифик на многочисленных пастырей своего еще более многочисленного стада. Дабы подать всем им добрый пример, викарий Христа отказался в пользу крестоносного воинства от 1/20 части доходов Святого Престола, что должно было составить весьма внушительную сумму. Вероятно, вдохновившись примером столь высокой самоотверженности, ассамблея французского духовенства, собравшаяся по призыву Пьетро да Капуа в Дижоне, приняла что-то вроде встречного плана, взяв со своей стороны повышенные обязательства. Люди, родившиеся в СССР, меня поймут. Не одну сороковую, но, страшно сказать, 1/30 части доходов пообещала собравшиеся в Дижоне братья отдавать на нужды святого воинства. Справедливости ради следует заметить, что ни сороковая, ни тем более 30-я доля так и не покинули казначейские сундуки святых отцов. Ибо человек слаб, а добровольно расстаться с нажитым, непосильным трудом, воистину выше сил человеческих. В церковных кругах разрастался ропот, поощряемый не иначе, как кознями лукавого. Впоследствии английский хронист-монах Матфей, неизвестно почему прозванный парижским, в первой части своей «Большой хроники» подвергнет резкой критике папский налог, назвав его неугодным Богу, тем самым недвусмысленно выразив общее настроение клира и опасения святой братии относительно того, что собираемая сороковина может ведь и прилипнуть к пальцам ватиканских мытарей. Стремясь подать скаридным клирикам живой пример благочестивой щедрости, Иннокентий III в ответ на это обязался отдать уже даже не одну двадцатую, а одну десятую часть доходов курии на нужды похода. Однако и сей благочестивый шаг остался без ответа. Как и всегда, решение было найдено компромиссное, равно устраивающее обе заинтересованные стороны. Святые отцы действительно начали оказывать помощь в экипировке тех воинов, кто по скудности наличия средств не мог сделать это самостоятельно. Но помощь сия оказывалась на началах, если можно так выразиться, возмездных и эквивалентных. И вот уже заскрипели по всей Европе перья церковных писцов, выводя каллиграфическим почерком соглашение такого примерно содержания. «Я, Жофруа де Бьюмон, довожу до всеобщего сведения в настоящем и в будущем, что, направляясь в Иерусалим, с согласия и по желанию моей супруги Маргариты и дочерей Денизы, Маргариты, Алисы и Элоизы, я из любви к Господу и ради спасения собственной души отдаю и уступаю бедствующим монахам святого Иосафата 5 сольдов в год из моего дохода с Бьюмона. Деньги будут переданы в празднование святого Ремигия в руки братьев, предъявивших сей документ». Расписки подобного рода, тысячами писавшиеся в те практичные времена, были типовыми, менялись лишь имена, даты и суммы занимаемых денег. Их и по сию пору находят в немалых количествах исследователи монастырских архивов по обе стороны канала. А вот другой источник средств на нужды Христового воинства ни у кого не вызывал сомнений. Изъятие средств оттуда сопровождалось трогательным единодушием честных христиан. Ведь еще 50 с лишним лет назад Петр Достопочтенный, настоятель из Клюни, написал: «Зачем нам преследовать врагов христианской веры в отдаленных землях, когда неподалеку от нас существуют низкие богохульники, куда худшие любых сарацин, а именно евреи? Они живут среди нас, богохульствуют, поносят и оскорбляют Христа и христианские святыни совершенно свободно, надменно и безнаказанно. Разумеется, сии богохульники заслуживали лишь доброй веревки, аккуратно повязанной на ближайшем суку. Однако в этом пункте богословские рассуждения упирались в непреодолимый тупик. Ведь если подлые менялы и ростовщики претерпят муки при жизни, то весьма велика вероятность, что за это им простятся все их бесчисленные грехи. И негодяи обретут такие посмертные блаженства. С этим добрые христиане смириться никак не могли. Да и кому захочется жить еще и в вечной жизни бок о бок с нечестивым племенем? Поэтому пример славного Тиба Шампанского, обложившего евреев в своих землях особым налогом на нужды святого похода, был тут же подхвачен и сочтен весьма достойным компромиссом. Муки злокозненного народа при расставании с неправедно нажитым золотом и серебром должны были быть никак не меньше, чем при встрече с давно заслуженной веревкой. Но совершенно невероятно, чтобы Господь счел их достаточными для обретения посмертного блаженства. Наконец, случилось и самое главное. 13 января на Сене между Гуле и Верноном встретились Филипп и Ричард. Первому мир был нужен, чтобы остановить неумолимое продвижение анжуйских войск вглубь королевского домена. Второй же, понукаемый папским легатом с одной стороны и собственными планами с другой, тоже готов был ограничиться всего лишь контрибуцией и возвращением всех владений, захваченных Филиппом во времена пребывания Ричарда в Святой Земле. Горе побежденным! Король Франции вынужден был согласиться на все условия торжествующего противника. Контрибуция? Специальный налог на ее выплату был оглашен по всему королевству тотчас же, по завершению переговоров. Признание Оттона Брауншвейгского императором германцев? Нет ничего проще. Возвращение всех территорий нормандского Виксена? Да, разумеется, хотя они, собственно, уже и так возвращены Ричардом. Лишь с захваченным Жизором Филипп не хотел расставаться ни при каких условиях, проявляя при этом просто чудеса дипломатической фантазии и изворотливости. Хотя ведь и было понятно, что удержать его военной силой нет никакой возможности. Отрезанные от снабжения, замки и крепости, перешедшие было под руку Филиппа, сдавались Ричарду один за другим. Та же самая участь ждала и Жизор, Гийом Лекле, нормандский комендант замка Леон Лафоре. Так крепко запер гарнизон в Жизоре, что сам собирал подати и арендную плату, положенные крепости. Однако не было силы, заставившей бы Филиппа отказаться от нее. Что-то неведомое другим, но, по-видимому, известное королю Франции, заставляло его держаться за Жизор до последнего. Наконец, и здесь компромисс был достигнут. 11-летняя Бланка, племянница Ричарда и дочь Альфонса Благородного, обручалась с Людовиком, сыном короля Франции. Жизор переходил к ней в качестве свадебного подарка от любящего дяди. Взамен Филипп уступал Ричарду права на аббатство святого Мартина в Туре. Итак, 5-летнее перемирие было заключено. Казалось, ничто уже не сможет помешать воинственному королю-рыцарю принять крест и объявить о начале сбора войск для отправки в Святую Землю. Никто и не сомневался, что после Рождественской ассамблеи, проведенной им в Донфроне, на всех дорогах Европы появятся королевские герольды с известием о походе. Увы, этого не произошло. Слух о неизвестно откуда взявшемся в окрестностях Лиможа кладе вдруг застопорил все дело. Ибо Ричард, внушающий себе уверенность, что это исчезнувшее сокровище его отца, короля Генриха, ни в какую не соглашался заняться делами святого паломничества до тех пор, пока родительские сокровища не займут достойного места в его королевской казне. Так что сразу же по завершению всех рождественских празднеств король с несколькими отрядами, достаточными для осады мятежного виконта, готовились покинуть Нормандию и отправиться на юг. Пьетро де Капуа и Фульк Нейский намеревались последовать за ним из Донфрона в Аквитанию, не оставляя надежд, что молитвами и святыми увещеваниями они все же сумеют отвернуть помыслы короля от суетных забот мира сего и направить на дела предстоящего святого предприятия. Однако первые же беседы с Ричардом показали, сколь сложная задача неожиданно встала перед почетными пастырями. Время плена и лишений, боль многочисленных предательств, затянувшийся бракоразводный процесс с Беренгарией Наварской, а также последовавшая за возвращением из узилищ необходимость отбивать утерянные на континенте владения, изменили характер короля. Великодушная веселость уступила место мрачной желчности и раздражительности, едкому сарказму и весьма черному юмору, что, как ни странно, только лишь обострило его природный ум, равно как и вспыхнувшие отточенной, жестокой безупречностью полководческие дарования. Совсем незадолго до происходящих событий духовник короля, аббат цистерцианского монастыря Лепан в окрестностях Пуантье, преподобный Мило, записал в своих дневниках, тех самых, что через несколько лет преобразятся в одну из популярнейших книг начала XVIII века. Король Ричард вернулся из Штирии, как человек, который как бы восстал, перенес с собой замогильные тайны шепчущих привидений и погружался в них, словно червь, какой подтачивал его жизненные силы или прогрыз дыру у него в мозгу. Не знаю, что за дух, кроме дьявола, мог им овладеть. Знаю только, что он ни разу не посылал за мной, чтобы следовать моим указаниям в духовных делах. Ни за мной, ни за каким-либо другим духовным лицом, насколько мне известно. Он ни разу не приобщался и, по-видимому, не ощущал в этом потребности, а в сущности он очень в этом нуждался. Увы, изменения характера короля-рыцаря очень скоро почувствовали на своей шкуре последовавшие за Ричардом духовные особы. В ответ на вдохновенные призывы Фулька, чье ораторское мастерство лишь расцвело за последние годы, Ричард, как предавали присутствующие при этом, мрачно ощерился и сказал буквально следующее. Ты советуешь мне отречься от моих трех дочерей – гордыни, жадности и распутства. Ну что ж, я отдаю их более достойным, мою гордыню – тамплиерам, мою жадность – цистерцианцам, а мое распутство – попам». Попытавшемуся же вставить хоть слово его преосвященству кардиналу Пьетро да Капуа, король столь же едко пообещал отрезать кое-что, лицам духовного звания, абсолютно ненужное, если онное преосвященство сию же секунду не заткнется. Итак, войско короля, вместо того, чтобы готовиться к походу в Святую Землю, оставалось на месте. Знамя похода так и не было поднято. Клич о присоединении всех добрых христиан к святому паломничеству до сих пор не прозвучал. Вместо этого Ричард во всеуслышание поклялся вернуть сокровища своего отца и повесить, если потребуется, Эмара Лиможского на воротах его собственного замка. Каток истории остановился, ожидая, чем же завершится эта вздорная затея.